Ничего, немножко подождем, и будем эту селедку жрать трижды в день. Как думаешь, нам подъемные за нюкту начислит? Если да, то тебе на всю жизнь селедкой питаться хватит. Ладно, или, занимайся своими делами, а раз мне вставать нельзя, то я еще посплю. Сейчас ты и есть мое дело. Вальтер поехал на базу. Завтра они все привезут и станцию на базу потащат. Энергии хватит, чтобы вообще без перерыва ехать, да и лунки для якорей теперь в три ствола бурить будут. Послезавтра будем на месте. Кстати, на месяц приговариваю тебя батраком служить у Андрея Назаренко, чтобы времени силушку свою молодецкую показывать у тебя не оставалось. Копать грядки буду, горшки обжигать в отстойнике, из воды какая-то муть оседает, вроде глины, а ему рассаду ни в чем выращивать. Саша попробовала, в муфеле горшок вроде приличный получается, но там работа, сидеть и на муфель глядеть, как раз и займешься, чтобы серьезных людей от дела не отрывать. Обжигать горшки, это работа спокойная и полезная, не потому что горшки эти столь необходимы, в конце концов рассаду можно и в пластмассовых банках от продуктов выращивать, но такая работа не мешает думать. И именно этим капитан Голубев и занимался почти месяц. А месяц – это много. За месяц Вальтер Вагенкнехт произвел полную реставрацию двигателей «Рассвета», а Сережа Иванов и Дима Дементьев почти закончили неполную разборку двух «Тайфунов». Когда сила тяжести составляет всего треть от земной, то оказывается, что и «Тайфун» вполне себе может подняться на орбиту, правда, если объем баков увеличить втрое. Ну, или поставить на него баки сразу от трех машин. Эта идея пришла в голову Дементьеву почти сразу после посадки самого первого тайфуна, и Женя довел мысль до Киры. Ну а та изложила ее ведущему конструктору машины, давно уже пенсионеру. Тот заинтересовался, и за полгода собранная им группа подготовила проект модернизации корабля для нюкты. С учетом, понятно, возможностей нюктян, так что до спуска второй секции корабля на планету никто тайфунами не занимался, ведь для обустройства мастерской пришлось освободить занятый под теплицу пустой корпус одной из ракет-ускорителей и изрядный кусок контейнера из-под этой ракеты. Но когда место под дополнительное жилье появилось, то почему бы и нет? Но думал капитан Голубев совсем не о модернизации тайфуна. С Земли прислали расчеты модели поведения нюкты на новой орбите с учетом полученных нюктянами данных о планете, и будущее открылось в несколько неожиданном ракурсе. Вот только вместе с моделью пришло и настойчивое пожелание уточнить кое-какую информацию, то есть, на самом деле, провести изрядное число новых исследований, которые, большей частью, сидя на базе, было выполнить практически невозможно. И капитану пришлось вспомнить, что он на самом деле инженер, в свое время придумавший тот самый корабль, на котором они на эту планету и прибыли. Планшет, неважная замена конструкторской станции с трехмерным монитором, но думать можно и с его помощью, если есть чем думать. Глава 4. Правильная постановка задачи сама по себе является ее решением, а расчеты может и студент второго курса провести. Так, по легенде, говорил один из тех, кто еще во времена СССР своими руками и головой, конечно, готовил покорение космоса. За прошедшее с тех пор время высказывание частично потеряло актуальность. Расчеты могли провести теперь и вовсе бездушные машины, но насчет постановки задачи все осталось по-прежнему. Что может сделать команда из 24 человек, четверо из которых вообще болтаются в 700 километрах над планетой? Сами по себе, почти ничего, то есть очень много, если задача поставлена верно. Для доработки тайфунов из бустера были вырезаны куски баков топлива и окислителя, из них сварили два бака поменьше. А чтобы эти баки не разорвались во время работы двигателей, их закрепили внутри 7-метровой секции, взятой от контейнера капсулы. Двух секций, потому что дорабатывались сразу два тайфуна. Однако контейнер-то был длиной в 30 метров, и весьма немаленький кусок остался неиспользованным. Да здравствует стандарт! Первый шпангоут контейнера, на котором крепилась крышка, ровно ничем не отличался от какого-нибудь 34-го, который находился на краю неиспользованной части. Тайфуну нужна была труба, и крышка контейнера осталась невостребованной. Но если в ней аккуратно проделать несколько отверстий, в отверстия поставить какие-нибудь иллюминаторы, а внутрь получившейся емкости поставить какие-нибудь кресла, то получится что-то, что при должной фантазии можно было бы принять за автобус. Конечно, у автобуса есть еще мотор и колеса, но при наличии разнообразных материалов и умелых рук, держащих качественные инструменты, проблема колес вполне решается. Решается и проблема моторов, их-то на Гагарине было вообще в избытке. Электрических, конечно, ведь именно электромоторами двигались крышки доков, ими же бустеры выдвигались на рабочую позицию и запихивались обратно, они вращали панели радиаторов и качали разнообразные жидкости и газы внутри корабля. И, как положено в космосе, все эти двигатели были дублированы, троированы, в общем, много их было. И во всем этом множестве нашлись и целых 12 никому уже не нужных моторов по 10 кВт. Те самые, которые ракеты после отработки убирали обратно в контейнеры. 12 – это много. На автобус поставили только половину, правда остальные тоже положили внутрь в качестве запчастей. А чтобы эти моторы могли крутиться, на отдельной тележке был поставлен резервный реактор. Миша сказал, что если это почти мегаваттное чудище гонять на мощности в 100-120 кВт, то вполне хватит и радиаторов, навешанных на тележку. Вот правда быстро включать-выключать реактор было нельзя, но если на крышу автобуса поставить кучу нагревателей, да хоть из железной проволоки сделанных, то выключать его и не потребуется. Ну да, станет чуть теплее, атмосфера нюкты, понятное дело. Однако на климат это вряд ли повлияет. Но на климат очень даже могло повлиять солнце. Обычное наше солнышко, на которое если кто внимание и обращает, то лишь когда на улице слишком жарко, ну, или слишком холодно, что было куда как понятнее оказавшимся на нюкте людям. Потому что это самое солнышко излучает, между прочим, по 1,5 кВт совершенно солнечной энергии на квадратный метр. То есть 1,5 кВт, это на Земле, а на нюкте, всего примерно киловатт в перегле и даже в апофее где-то ватт под 150. Немного, конечно. Но пока все эти киловатты практически полностью на планете и оставались, потихоньку ее подогревая. Очень потихоньку, но все же, на Земле это учли, посчитали что надо, и пришли к выводу, что когда лед на поверхности океана достаточно прогреется, то просто за счет солнечного света он начнет таять. Можно сказать, гениальное озарение на землян снизошло, но к озарению прилагались и расчеты, показывающие, что таять этот лед начнет со средней скоростью почти в 3 мм в сутки. Земные сутки, а не 17-часовые нюктянские. В принципе, на эту ценнейшую информацию можно было бы даже забить определенные метизные детали, ведь по самым оптимистичным оценкам лед до 0 градусов должен был прогреваться несколько лет, 7 лет минимум, потому что чтобы достаточно прогреть слой льда хотя бы метров 3, нужно, чтобы этот лед оказался в теплой части орбиты минимум года на 2. А потом должно было начаться самое интересное. Вода, она же тяжелее льда, что само по себе не страшно. А вот лед, он легче воды, и он как раз постарается всплыть. Весь лед сразу, конечно, не всплывет, но вот отдельные куски, вытаивая из ледяного океана, всплывать все же станут, и будут накопленным холодом воду вокруг себя снова замораживать. А солнышко будет этот плавающий лед опять превращать в жидкость, и процесс этот, по расчетам ученых с Земли, должен был затянуться очень надолго. Однако в это время температура на поверхности нюкты должна была приблизиться уже к нулю, не абсолютному, а по Цельсию, а это уже практически комфортный климат, что сулило довольно радужные перспективы. А когда уже весь лед растает, когда это случится, этого никто не знал, потому что данных для точного, или хотя бы приблизительного, расчета не было. Локаторы со станции, космической, говорили, что глубина ледяного океана в среднем составляет около 20 километров, но вот какая там, в глубине температура этого дна, было неизвестно. А ведь именно от этого зависел ответ. Хотя на плавление льда нужно энергии гораздо больше, чем для его простого нагрева на, скажем, градус, но чтобы нагреть лед от минус 70 до нуля, этой энергии нужно столько же, сколько и на превращение льда в воду. А если температура льда минус 100, то уже в 1,5 раза больше. Но и это ценное знание представляло лишь сугубо академический интерес. Даже если весь лед на планете имеет температуру около нуля, и за сутки тают 3 мм, то очень легко посчитать, когда растают 20 км, метр в год, так что 20 км, да, интерес совершенно академический. Вот только академиков на Земле много, и их очень всякое интересует. Например, почему в атмосфере нюкты аргона почти 12%, а криптона и ксенона раз так в 200 больше, чем на Земле, и еще довольно много гелия. Понятно, что пользы от этих знаний чуть меньше, чем вообще нисколько, но если копнуть поглубже, это буквально, потому что было очень похоже на то, что Нюкта сколько-то миллиардов лет сгребала из необъятного космоса разные метеориты, причем сгребала их довольно успешно, настолько успешно, что покрылась толстым слоем разнообразных космических булыжников, и исследование окружающих базу камней, собираемых с поверхности, или из ям разной глубины, подтверждали именно космическую гипотезу их появления на планете. А вот до самой планеты докопаться пока не удалось, и академикам это не нравилось. В основном потому, что состав этих камней ну никак не объяснял, почему на небольшой планете такая большая сила тяжести. Впрочем, особо копать вглубь нюктяне сразу не стали, у них других проблем хватало, и одной их самых серьезных стало то, что ветер постепенно усиливался. Хоть Нюкта и удалялась от Солнца, но удалялась она все же не очень далеко, и солнышко свои киловатты на поверхность выдавало исправно. А та часть поверхности, которая теперь была покрыта темными камнями, грелась куда как сильнее покрытой светлым льдом. К тому же и камни не успевали полностью остыть, если так можно говорить о температуре за минус 50, за ночь, и воздух над камнями нагревался все сильнее и сильнее, и все быстрее поднимался вверх, а с ледяных, во всех смыслах этого слова, равнин он дул все мощнее и мощнее. Мне, честно говоря, кажется, что когда Нюкта снова полетит поближе к Солнцу, то утренний бриз нашу электростанцию просто уронит, поделился с капитаном Миша Васильев. И какие будут предложения? Предложение у меня ровно одно. Вокруг станции насыпать вал из камней и, если получится, сверху поставить какую-нибудь обтекаемую крышу. Я это услышал, сообщил подошедший Вальтер, и мне такая идея что-то не очень нравится. Мы, конечно, здесь можем поднять куда как более тяжелые камни, чем на земле, но все равно не сможем натаскать их достаточно, чтобы насыпать вал нужной вышины. То есть ты считаешь, что нужно просто сидеть и надеяться, что ветер станцию не завалит? Я так не считаю. Потому что, если подумать эту мысль шире, то ветер не только электростанцию опрокинет, но и все наши жилые модули тоже. А если мы их покрепче к земле прикрутим чем-нибудь, то просто проломит слабые титановые стенки. Тут же давление вдвое выше, значит сила ветра уже вчетверо больше, чем на земле. А если учесть, что при таком перепаде температуры обычный ураган вряд ли будет редкостью. Вот за что я особенно люблю мужа, так это за безудержный оптимизм, хмыкнула Лена. А может, у тебя есть какие-то идеи на эту тему? Поинтересовался Женька. Я-то что-то пока не проникся проблемой. Да никто пока не проникся. Потому что мы тут сидим все под ледяной крышей и нам всем пофиг, а Миша наружу периодически вылезает и на собственной шкуре столь же периодически ветерок испытывает. Я же не просто так подошла, а услышала, как он в нецензурной форме оповещает народные массы о том, что его ветром сдуло так, что он мордой о забрало шлема приложился. Пришла, можно сказать, посмотреть на страдальца, оказать медицинскую помощь. Но вижу, что страдания страдальца вообще не наша проблема. Да, под ледяным куполом мы неплохо так сидим, заметил Женя, однако надо спросить у Оли, сколько воды мы сейчас на него подливаем каждый день. Сколько нужно, столько и подливаем. И не каждый день, Оля следит и говорит, когда надо подлить. А что, думаешь, и электростанцию в иглу запихнуть? В принципе, тоже допустимый вариант, но, боюсь, он не проканает. Сама станция греется, радиаторы охлаждения все равно нужно снаружи держать будет, а это дырки для горячих труб, в которые задувать будет изрядно. И надо посчитать, а не взлетит ли эта иглу при сильном ветре, если в нее снизу поддувать будет. Можно и без дырок обойтись, если трубу пропустить через металлический лист. Если лист сделать большой, то края его не прогреются до того, чтобы лед вокруг таял, тут же выдал рацуху Вальтер. Если ветер усилится так, как ты предположил, то начнут летать камни и они ледяную стенку пробьют, ответила Лена. А можно и лед армировать, ведь вокруг металла в метеоритах достаточно. И я знаю, как мы можем наделать достаточно проволоки для этого. А если нам просто в маленький кратер переехать, тут неподалеку есть парочка, один так вообще метров 200, другой около километра. Здесь у нас стенки с двух сторон, а там будут везде. Может, в кратерах нас не сдует, это нужно будет посчитать. Боюсь, сами мы посчитать такое не сможем. У нас программистов опытных нет и аэродинамиков, но если послать запрос на Землю, они, думаю, все за полчаса сосчитать смогут. Договорились, подытожил импровизированный мозговой штурм Женя. Вальтер, подготовь запрос на Землю, а я на всякий случай оповещу народ. Вдруг кому-то в голову придет какая-нибудь светлая идея. А как ответ получим, снова собираемся на общенародное вече и начинаем рвать волосы на всех местах. Почему это рвать? Не удержалась Лена. Для повышения тонуса и ускорения работ. Времени у нас, боюсь, до начала сезона ураганов маловато осталось. Нюк-то через полгода пройдет Офелий. Тогда вы уж, ребята, постарайтесь проблему решить. Мне тонус повышать противопоказано, да и Минджи, пожалуй, тоже. Кстати, Жень, поздравляю, ладно, пошли работать. Все же связь с землей, процесс сам по себе интересный, и в чем-то даже непредсказуемый. То есть всегда можно посчитать, когда эта связь в принципе работает, однако принцип вовсе не гарантирует, что связь все же будет. Потому что планеты в данный момент находились практически по разные стороны от Солнца, и, хотя Нюкта плыла по своей орбите заметно выше эклиптики, солнечная корона на радиоволны периодически влияла разнообразно, чаще всего в отрицательном смысле, особенно когда на Солнце возникала вспышка, поэтому просто задать вопрос получилось почти через неделю. Зато и формулировка вопроса обрела более конкретный вид. Поэтому капитан Голубев даже не удивился особо, когда прочитал ответ. Вот только порадовать остальных нюктян этим ответом не получилось. Камилл успел основные его тезисы всем рассказать еще до того, как Женя закончил чтение. Что, впрочем, существенно облегчило капитану задачу распределения работ, так как народ сам постарался распределить их в соответствии со своими умениями и, что было немаловажно, желаниями. Правда, возник небольшой конфликт между нюктянами корейской национальности, точнее, среди женской части этой этнической группы. Джимин категорически настаивала на том, что Минджи просто нельзя допускать до работы по синтезу натрия двууглекислого, а та, напротив, хотела монополизировать эту работенку, мотивируя тем, что работа физически не тяжелая, но занимает очень много времени. Но этот конфликт быстро погасила Лена. Она просто поговорила с Минджи наедине, и та согласилась, что работа в теплице гораздо полезнее для общества и личного организма. А капитан продолжил прежнюю работу, правда, ваял он теперь не горшки для рассады, а формы для Вальтера. Сумрачный тевтонский гений изваял дуговую плавильную печь, и получаемый продукт нужно было правильно оформить, а так как печь его вмещала около 100 литров расплавленного металла, форм требовалось довольно много. И все это объяснялось просто. Инженеры с земли порекомендовали построить купол, но не ледяной, а стеклянный. На стальном, понятное дело, каркасе, и вот заготовки для этого каркаса Вальтер и решил делать из подручного материала. Причем и сталь обещала получиться очень высококачественной. Все же в валявшихся вокруг метеоритах было много с содержанием никеля от 10 до 50%, так что получить никелевую сталь было несложно. Причем сталь требуемого состава. Настя дорвалась до нейтронного анализатора и сообщала состав метеоритов, отправляемых в печь, с точностью до сотых долей процента, так что было несложно собрать кучку, после плавки дающую именно то, что требуется. Вот только на то, чтобы подготовить очередную кучку, времени уходило все же много, хотя удалось и этот процесс автоматизировать. Камилл собрал небольшую аккумуляторную тележку, на которую поставил собранные из разных запчастей, опять-таки по чертежам, присланным с земли, телеуправляемый манипулятор, и камни собирать стало очень легко, даже не покидая станцию. Легко, хотя все равно не очень быстро, но с этим никто особо и не спешил, так как все равно стекло делалось еще медленнее. Тем более, что и с электростанцией проблему вроде бы получалось решить малой кровью. Специалисты сообщили, что корпус, сконструированный для торможения в атмосфере при сверхзвуковой скорости, хотя и в совершенно земной атмосфере, спокойно выдержит какой-то там хиленький ураганчик на Нюкте, его нужно просто покрепче к грунту привязать. Миша, под чутким руководством Вальтера, сваял небольшую машинку, которая неторопливо вытягивала стальную проволоку, затем свил из этой проволоки несколько стальных же тросов и, вбив в неподатливый грунт опять же стальные якоря, накрепко принайтовал станцию к поверхности, а затем начал потихоньку, опять же из местных материалов, делать жестяной сарай для прикрытия радиаторов станции. Причем сарай потребовался вовсе не для того, чтобы радиаторы не сдуло, а чтобы их не побило камнями, которые местный ветер, как показала практика, вполне себе поднимал в воздух. То есть пока он поднимал камни очень маленькие, практически песок, но ветер-то усиливался. Физподготовка, наше все, сообщила Вальтеру Лена сразу после того, как сумрачный тевтон превратился в молодого отца. «Тем более в наших условиях пониженной тяжести ты Женьке передай, пусть Заминджи особо следит, чтобы она не снимала кольчугу, а то я на некоторое время буду занята, не смогу ее правильно пинать. Не волнуйся, Джимин за ней, мне кажется, вообще круглосуточно следит, даже в туалет вместе с ней ходит». «Мужики есть мужики», — флегматично ответила Лена, «им бы только смотреть, как дамы по туалетам шастают. Я серьезно, потому что абсолютно уверена, если бы не латы эти твои, то мне рожать было бы гораздо труднее». Латы или кольчуги были как раз изобретением Вальтера. Он сделал забавные жилеты из толстых стальных пластин, скрепленных друг с другом многочисленными кольцами. Самые легкие, около 40 килограмм каждая, были сделаны как раз для кореянок, а Вальтер носил самый тяжелый жилет, слегка побольше 60. Это при нюктинской силе тяжести они такие были, поэтому железа для них понадобилось много, так что на самом деле изобретением были не сами по себе жилеты, а способ соединения кучи железяк, позволяющий в такой одежке ходить, садиться, сгибаться и так далее. Еще отдельно были им изготовлены наручи для того, чтобы и мышцы рук не атрофировались без нагрузки, но они были изготовлены без особых изысков. Две железяки на петлях с простеньким замком. И вот тут-то выяснилось, что спасенные Женькой парашюты – очень даже не лишняя вещь. Из них были сделаны подкладки под металлические одежки. Точнее, в кевларовые чехлы упаковали наполнители с космических матрацев. И теперь хитрый вспененный пластик не очень сильно впитывал человеческий пот. А то, что чехлы эти нужно было стирать каждый день, дело не особо сложное, ведь белье-то всяко стирать нужно. А латы пришлось изобретать потому, что в стандартных нагрузочных костюмах для невесомости, создающие эту самую нагрузку, резиновые ленты сильно деградировали за несколько прошедших лет, так что пришлось нагружаться тем, что местная промышленность все же была в состоянии воспроизвести. Хотя и о каучуке нюктянские биологи не побеспокоились. В оранжерее были посажены хранящиеся в криокамере семена фикуса каучуконосного. Кто и зачем решил фикусы разводить на Марсе, тут вообще никого не интересовало. Хотя Андрей не преминул заметить, что скорее всего их решили разводить, чтобы марсианам было чем заняться. Растет этот фикус очень медленно, если его как раз из семян выращивать, так что появлялась возможность месяцами и даже годами медитировать на поднимающуюся над грунтом зелень. Среди нюктян рождение Лениной дочки фурора не произвело, просто потому, что все этого довольно давно ожидали и неожиданностью события не стало. А вот рождение трех цыплят вызвало бурный восторг, потому что этого точно никто не ожидал. Ну, кроме Минджи и Джимин, которые выведением этих цыплят и занимались два с лишним месяца. Работа была очень непростой, и для неспециалистов она вообще казалась чудом. В лаборатории кореянки синтезировали отдельно белок и желток, выстроили каким-то волшебным способом оболочки для них, затем в желтки запихнули извлеченные из криокамеры куриные зародыши и в специальном инкубаторе вырастили из них цыплят. Вообще-то все уже знали, что в инкубаторе можно хоть мамонта вырастить при наличии нужного биоматериала, но птичек. Принимая поздравления, нюктянские птицеводки пожаловались на свои кривые руки, так как из дюжины зародышей получилось вырастить лишь трех цыплят, и рассказали о перспективах местного птицеводства. «Нам очень повезло, что все три цыпленка получились курицами. Когда они вырастут, мы их оплодотворим хранящимся в криокамере материалом, и тогда у нас появятся уже нормальные куры». «А это что, ненормальные?» – поинтересовался Камил. «Выглядит очень даже нормальными, на цыплят похожи, а не на птеродактилей. Эта технология давно уже используется на Земле, но только для сохранения вымирающих и восстановления вымерших пород птиц. И опыты показывают, что выращенные таким способом птицы, как правило, живут очень недолго и часто болеют, потому что так выращиваются клоны. И они даже будучи маленькими цыплятами на клеточном уровне уже старые. Но вот снести яйца они все же успевают, и уже их потомство получается именно нормальным. Значит, яичница с беконом будет не скоро, прокомментировал ответ Камилу. Придется завтракать водкой с огурцами. Кстати, про огурцы отреагировала Минджи. У нас тут пока нет никаких пчел со шмелями, а я, боюсь, скоро не смогу пчелкой работать и цветы ручками переопылить. Ты не поможешь народу не остаться без свежих овощей, а это как? Берешь палочку с резиночкой на конце и аккуратно по цветку возишь, я покажу как, это несложно. Потом просто помечаешь цветок как уже опыленный, и все. Если возьмешься, то у нас через пару месяцев и кабачки будут, и помидоры, и баклажаны, и даже земляника. То есть земляника будет где-то месяцев через 6, а то и 8. Ну, раз земляника, я готов впрячься. Минджи, ты сказала, пока нет пчел, то есть предполагаешь, что они у нас появятся когда-то. Думаешь, с земли привезут? Ты что, решила тут остаться? Каким-то севшим голосом поинтересовался Павел Игнатов. У нас в криокамере есть несколько видов пчел, осы цветочные и даже шмели. Осы? Нафиг, нафиг. У нас цветочные, они не жалят, у них даже жала нет. Но у нас пока просто недостаточно цветов, чтобы они не сдохли с голода. На Марсе предполагалось поставить оранжерею почти на 2 гектара, и предполагалось все же, что насекомых будут каждую экспедицию новых привозить. А если хотим, чтобы у нас они жили и размножались сами, то требуется уже гектаров 10 полей и лугов минимум. А насчет остаться не от нас уже зависит, а от кого? А вот от них, Минджи показала на свой живот. Пока мы думаем, что с детьми проблем быть не должно, но как оно на самом деле окажется. Но ты не волнуйся, в любом случае тебя этот выбор не касается, а мы, надеюсь, к прилету корабля с Земли все уже узнаем. Спустя 3 недели нюктяне устроили себе праздник, и поводов к нему было сразу 2. Во-первых, закончилось строительство купола, первого купола, как уточнил Женька, а во-вторых, нюкта прошла Офелия и устремилась к Солнцу. Ну, в общем-то устремилась, просто не очень стремительно. Перигелия ей предстояло достичь через 3,5 года, и примерно тогда же ожидался прилет нового корабля с Земли. Впрочем, праздник праздником, а работа сама себя не сделает. Так что немного повеселившись, все принялись за уже привычную работу. Прежде всего, за строительство купола. Первый-то купол построили, круглый, диаметром в 30 метров, а теперь приступили к строительству второго, продолговатого, под которым должны были разместиться обе секции Гагарина, корпуса ракет-ускорителей, в которых теперь размещались оранжереи и животноводческие фермы и все остальное, чего не хотелось бы утратить, когда начнутся ураганы. И эта стройка должна была завершиться гораздо быстрее, чем первая, просто потому, что купол теперь делался не из стекла, а цельнометаллический, ведь все равно во всех модулях Гагарина и тем более в ракетах никаких окон не было. Правда, появился еще один компонент возводящейся конструкции – теплоизоляция. В стеклянном куполе поступили просто. Каждый элемент купола состоял из 4-слойного стеклопакета, а для утепления купола металлического пришлось изобретать минеральную вату. Это было делом совершенно нетрудным, так как в комплекте марсианского оборудования была небольшая установка для ее изготовления, но приходилось камни для установки таскать уж больно издалека, с наружных краев окружающего кратер вала, так что окончание работ намечалось где-то через 1,5 года земного, как раз к тому времени, когда, по мнению местных и земных планетологов, ветры станут по-настоящему заметными. А еще одну работенку себе придумал Миша. Он успел сделать из местных материалов новенький ветровой электрогенератор с обмотками из магния и магниевым же пропеллером, а теперь увлеченно тиражировал свое творение, объясняя это просто. Все эти купола от ветра-то нас прикроют, но от холода, ни хрена, так что пусть у нас в запасе будет несколько киловатт на простой обогрев. У меня один генератор даст киловатт 50, так что нам потребуется их минимум 30. Мальчик, а электростанцию на полную мощность запустить тебе религия не позволяет? Ехидно поинтересовалась Лена. Позволяет, но меня в школе еще арифметике обучить успели, и я посчитал, что 20 мегаватт нам все еще для обогрева не хватит. При приличном ветре, причем, заметь, при ветре с температурой под минус 50, все эти купола такими радиаторами окажутся. Так что очень хорошо, что мы успели магния пару тонн запасти. А пропеллер не из магния делать если? Лен, я все же пока еще не полный дебил. Магниевый я сделал только один, просто попробовать что получится. Но и его заменю, как только мужики наладят их изготовление из остатков космического радиатора. Дима и Байлин говорят, что через неделю они всю необходимую оснастку доделают и смогут выдавать мне по 2 пропеллера в неделю. Конечно, киловатты у нас будут только утром и вечером, но их хватит, чтобы нагреть много воды в баках, которые твой Вальтер обещает сделать, так что не замерзнем. И уж точно вы с Минджи и детьми не замерзнете, вам в модуль я дополнительные обогреватели поставлю. Кстати, а не хотите еще и теплые полы себе поставить? Глава 5. Никто не обнимет необъятного. утверждал мудрейший Козьма Прутков. Однако вся человеческая цивилизация построена теми, кто, супротив приведенной мудрости, это необъятное обнять пытался. Нюкта самим своим существованием опровергла множество космологических теорий, но ученый Лют резко возжелал дело поправить и создать новую теорию, в которой появление планет, подобных Нюкте, было бы делом житейским. Понятное дело, сами по себе ученые хотеть могут что угодно, но когда государством, богатым государством, и даже, точнее, их руководителям и правителям, требуется объяснить своим гражданам и подданным, куда будет потрачено очень много денег, то оказывается, что нет ничего более полезного, чем наука, ведь всем известно, что ученые на свои исследования всегда тратят миллионы или даже миллиарды. К тому же в этой самой науке отрицательный результат, тоже результат. Настя Марченкова, по заданию с Земли, в 5 километрах от базы пробурила в Нюктинской тверди небольшую дырку. Дырка, то есть, конечно же, отверстие, бурилась в дне небольшого, 1,5 км в диаметре, кратера, и бурилась она довольно быстро, к удивлению самой Насти. 1,5 метра так быстро бурилась, а потом перемолотая в пыль ударом древнего метеорита или астероида порода закончилась, и бур встретился со сплошным базальтом, в который даже на метр заглубиться удалось недели за две, но в результате на дно скважины удалось поставить какие-то сейсмодатчики и внимательно изучить то, что находится глубже. То есть удалось понять, что и глубже в основном находится тот же базальт, правда местами потрескавшийся, а в трещинах может находиться и что-то другое. Поэтому следующим пунктом изучения планеты стало исследование дна океана. Именно этим словом на Земле решили назвать всю покрытую толстым слоем льда часть планеты. Ну а так как ближайшая часть собственно океана начиналась за большим кратером, примерно в 75 километрах от станции, то для исследования океана пришлось использовать автобус. И все бы ничего, только вот марсианский буровой купол в автобус ну никак не помещался. Бурить же было необходимо по той простой причине, что примерно на 200-метровой глубине состав льда почему-то резко менялся, и в этом месте все вибрации от эхолокаторов отражались, так что глубже с их помощью проникнуть с поверхности не получалось. И, хотя радиолокация гарантировала, что и дальше лежит все та же вода в твердой фазе, ни состава этой воды, ни даже точной формы дна океана прояснить никак не выходило. Правда, высказанное Андреем предположение, что через 200 метров вода просто становится жидкой, народ лишь рассмешило. В первой скважине температура с глубиной лишь падала, что тоже было понятно. Промерзнуть планетка успела давно и качественно, просто снаружи ее слегка солнышко подогрело, но подогрело очень неглубоко. Бурить было необходимо, но на текущем этапе практически невозможно. В не очень герметичный купол за 5 километров свежий воздух возили в баллонах с базы, а вот на 70 километров, как стало понятно даже после самых предварительных расчетов, воздуха было уже не навозиться, а работать в куполе в скафандрах тоже оказалось невозможно. Ресурс всех поглотителей углекислоты исчерпался полностью. Для мелких работ вокруг базы теперь использовались поглотители наколенного изготовления с кальцием, но они обеспечивали жизнь внутри скафандра максимум 1,5 часа. Да и чтобы их поменять, требовалось из скафандра вылезти, так что весь привезенный в автобусе воздух тратился бы при шлюзовании. Собственной СОЖ в самобеглом механизме просто не было. Решение проблемы, правда очень непростое решение, предложила Марина Яковлева, в прошлой жизни бывшая инженером-гидравликом. Вообще-то на Гагарине гидравлика встречалась редко, но то, что имелось, было критически важным. Например, амортизаторы стыковочных узлов, и поэтому должность такого инженера предполагалась, но только в составе аварийно-ремонтных бригад, ведь и узлов было с запасом, и запасные части и даже узлы в ремкомплекте имелись, но для этой экспедиции было решено гидравлика все же на борту иметь. Вот Марина и полетела, хотя для нее это был вообще первый полет в космос. Официально она считалась вторым дублером как раз в аварийной бригаде, и полетела потому, что в силу важности позиции не было не то что первого дублера, но даже основного специалиста. Конечно, курс подготовки к полетам она прошла, и даже не совсем мимо прошла, но даже в центре подготовки ее всерьез в качестве потенциального космонавта не рассматривали и особо не придирались. Настолько не придирались, что Марина в экспедицию отправилась в очках, и из личных вещей захватила этих очков еще 2 пары. Ну а так как стыковочные узлы работали без замечаний, да и гидравлика в системах жизнеобеспечения ни разу не сбойнула, Собственно, работы у нее за все время так и не было, и она все время посвящала изучению смежных профессий. А что для гидравлика будет смежным? Гидравлика – это в основном всякие трубы, и перемещение всякого разного по этим самым трубам. Чаще всего все же жидкости, но тут уже возможны варианты, ведь жидкости в силу разнообразных причин способны превращаться в газы, или вообще в твердые вещества. Идея Марины состояла в том, что дырку нужно не сверлить, а протаивать, а затем струей закачиваемого с поверхности воздуха превращать мелкие капельки воды обратно в лед, а точнее, в снег, который этот же воздух наружу и вытолкает. Но это описание трубной части проекта, а с энергетической стороны она предложила использовать ветряной генератор, который построил Миша. Ветер он, конечно, не все время дует, но никто никого не торопит, если все сделать правильно. И Марина сделала, не спеша, но качественно, очень качественно. Здоровенный нагреватель крепился на короткой телескопической трубе, наполненной не керосином, а более тяжелой фракцией получаемых в керосиновой установке углеводородов, подогреваемый небольшим, 1,5-киловаттным, кипятильником. Когда электричество в проводах было, этот некеросин расширялся, основной нагреватель на 0,5 метра вылезал из трубы снеговода и начинал таять лед, после чего пропущенная через форсунку вода, превращаясь в снег, улетала по трубе наружу. А когда электричество заканчивалось, некеросин остывал, нагреватель поднимался и замерзающая на дне скважины вода при замерзании уже не могла его расплющить. Очень простая технология изготовления дырок во льду, но чтобы она заработала, пришлось проделать очень много чего. Например, сделать ту самую трубу, и на ее изготовление пошли 2 контейнера от ракет-ускорителей, затем поставить буровую вышку, ведь трубу нужно было в процессе бурения постепенно удлинять, для чего предполагалось пристыковывать к ней 25-метровые секции, в которые еще требовалось как-то запихивать электрические кабели, поэтому трубы делались не сплошными, а состоящими из 2,5 на петлях, соединяемые после установки надежными замками, которые тоже в соседнем магазине не продавались. И вообще всякого нужного потребовалось, после тщательной проработки проекта в основном земными инженерами, 20 тонн, которые даже перевести на столь далекое расстояние было делом отнюдь непростым и довольно небыстрым. Так что пока все готовились к покорению ледяных недр, большая часть населения Нюкты занималась совсем другими делами, большей частью очень прозаическими. Ну, достроили стальной купол над жилыми секциями, не полностью стальной, в нем все же сделали несколько стеклянных окон. Пока именно несколько, но инженеры, опять-таки земные, придумали конструкцию каркаса, позволяющую постепенно металлические блоки, наполненные каменной ватой, заменять на стеклянные окна без потери относительной герметичности. Именно что относительной. Оказалось, что с наличными агрегатами и имеющейся энергетикой было очень просто держать под куполом немного повышенное, по отношению к наружной атмосфере, давление, и небольшие утечки воздуха никакой проблемы не представляли. Миша расставил вокруг лагеря уже 30 своих ветровых генераторов, электричеством от которых питались дистилляторы, очищающие воду, и, время от времени, электролизеры, добывающие магний из остающейся в электролизерах соли. А Яна Кузьмич изготовила, полностью из местных материалов, грузовой прицеп к автобусу, очень нужный агрегат, на котором она потихоньку возила грунт в строящийся новый купол, потому что как раз с грунтом были некоторые проблемы, то есть довольно существенные проблемы были. Тот, что валялся под ногами, был не очень-то подходящим для выращивания на нем растений, просто потому, что почти половина валяющихся под ногами камней были железными метеоритами с различными металлическими добавками, а избыток железа отнюдь не способствует повышению урожайности, как и избыток никеля. Впрочем, вообще всего должно в земле быть в меру. По мнению единственного в экспедиции профессионального почвоведа Екатерины Гурской, это стало результатом ветрового обогащения камней на окраине кратеров. Сильный ветер камни сильно ворочил, каменные, как менее прочные, потихоньку крошились и пыль ветром выдувалась, главным образом на поверхность океана. А там в теплое время камни с пылью нагревались и потихоньку вмерзали в лед, где еще более неспешно погружались в пучину. С этим нюктяне столкнулись еще когда тащили первую секцию Гагарина. Лед был чистым лишь сверху, а уже в паре сантиметров под поверхностью появлялось все больше разной минеральной пыли, а до глубины 10 метров этой пыли и камней было уже до трети всего объема. Причем пыль эта, да и камни, в основном были как раз каменными. То есть когда корабль тащили, Дырки во льду бурили меньше, чем на метр, и в мирное время на то, что глубже, и внимания бы не обратили. Однако на Нюкте собрались не несчастные жертвы кораблекрушения, а все же разные ученые, и мимо этого явления просто пройти мимо они не смогли. Тогда просто отметили явление и быстренько его оконтурили, а теперь занялись этим уже всерьез. Ну не могли растения произрастать на куче ржавчины. А вот на чем они могли успешно расти, как раз Катя и знала лучше всех. Вообще-то по образованию она была химиком, и кандидатскую диссертацию она защитила по теме добычи урана из минералов с очень низким его содержанием. Но докторскую, работая на лунной базе, то есть не физически на Луне, а, скорее, методологически, она все же работала с лунным материалом дома, и придумывая технологии превращения лунного грунта в что-то пригодное для выращивания растений в лунных оранжереях. На Гагарин она попала именно как химик, поскольку попутно занималась и добычей лития на Луне, так что в круг ее обязанностей входило и обслуживание сош-скафандров. А на Нюкте она тоже сумела этот литий найти, так что уже появились определенные перспективы изготовления новых патронов для поглощения углекислого газа, но это было перспективой довольно отдаленной, а вот с грунтом для оранжереи нужно было что-то придумать быстро. И она придумала. Если лед, набитый пылью и камнями, расплавить, а затем собрать осадок, то после несложной химобработки получался вполне себе пригодный субстрат для изготовления плодородной земли. Но так как этой земли под купол нужно было насыпать слой метров 2 толщиной, то пыли такой нужно было притащить довольно много. Под первый купол ее уже натаскали, из того озерка, из которого качали воду на станцию, но очень хотелось землячки под второй купол насыпать, хотя бы клумбы разбить для красоты, и уж совершенно необходимо было ее притащить в новый купол, уже 50-метрового диаметра, который строился максимальными темпами, то есть изо всех сил. До прилета корабля с Земли было еще минимум года 3-4, а пожить в относительном комфорте очень хотелось. И тем более хотелось, что прямо на глазах росла новая проблема. Капитана с проблемой ознакомила Лена, вскоре после того, как на Нюкте появился еще и Юрий Евгеньевич. «Жень, я думаю, что тебе стоит это знать. В общем, когда твоя жена из фикусов добудет каучук, озаботь ее производством презервативов, а то домой у нас отправится не только детский сад, но и ясли». «Ты это о чем?» Женя занимался изучением возможности постройки чего-то вроде железной дороги к новому куполу и отреагировал несколько заторможенно. «Я это к тому, что в коллективе, состоящем из молодых и очень разнополых людей, сами собой возникают не очень формальные союзы. То есть я имею в виду, что их к тебе народ просто не бежит регистрировать. Однако последствия этих союзов уже проявляются. Например, союз Иры и Димы уже перешел в ту самую фазу. Подозреваю, что и союз Миши и Люды Синяк тоже произведет некоторый результат. Народ у нас общительный, а средств контрацепции на Гагарин почему-то не завезли». «Почему не завезли?» – удивился было капитан, но потом сообразил, что он спросил, и усмехнулся. «А наша медицина не в состоянии что-то нужное в лаборатории схимичить? Наша медицина все силы сейчас тратит на изготовление детского питания. Да и гормональные препараты девушки просто физиологически сделать не могут из-за отсутствия подходящего сырья, а синтезировать вообще все биохимики даже на Земле еще не в состоянии. Так что ну, ты понял, понял». Но остался вопрос, а наши дамы, они что, вообще никаких мер не предпринимают? Ну, я имею в виду, за всех не скажу, а Ира, например, специально для результата старалась. Она же на 2 года меня старше, у нее это последний шанс ребенка родить. Вдобавок с рождением Анны Вольтеровны у всех женщин начал материнский инстинкт проявляться. То есть умом-то все вроде все и понимают, но Минджи на звериках своих все проверила и дает практически 100% гарантию, что все будет хорошо с детьми, а бабы в это поверили и наперегонки готовы. Хорошо еще, что большинство пар уже сложилось и все мы точно знаем, кто будет отцом наших детей. У Иры, Дима, у Миши, Люда, у Кати, Камил, у Джимин, ты, у Минджи. Извини, опять их спутала, но, надеюсь, сутью ты проникся. Ясно, понял, озабочу жену, хотя не уверен, что каучука у нас в обозримом будущем на это дело хватит. А ты, раз уж проблему заметила, проведи опрос народонаселения, уточни глубину. Глубину задницы, поняла. И, думаю, надо будет с народом поговорить все же, озвучить возможные проблемы. Да и союзы эти, как ты их называешь, юридически преобразовать в первичные ячейки нашего развивающегося общества. Как был ты бюрократом, хотя нет, не был, но сейчас на глазах становишься. А ты как была дурой, хотя нет, не была и сейчас не становишься, но кое-какие аспекты просто упустила, чисто случайно. Ты не забыла, что мы получили героев России и героев труда. Даже жалко, что звезды я дома оставила, вот упустила. Весь экипаж Гагарина получил звание, включая корейцев и Вальтера. А дети героев, рожденные в законном браке, то есть если оба родителя герои, получают пожизненно все льготы, героям положенные. А если дважды герои, или, как мы с тобой, вообще трижды, в законе написано оба родителя являются героями, про дважды трижды ничего отдельно не сказано. Так что официальный брак, это залог дополнительных пряников детям, причем пожизненных. Я, когда это узнал, специально в юротделе уточнял. Так как дети по факту сами приравниваются к героям, то дети таких детей все пряники тоже наследуют. И если мой Юрка женится на твоей Яне, фу, она же на 3 месяца старше. Хотя, ага, а Люда на месяц старше Мишки, но смотришь на их сияющие рожи, так душа радуется. Так что, всех срочно женить. Правда, что с Ирой делать, она же замужем, уже разведена. Когда мы влетели, то она отдельный запрос посылала, ее муж, уже бывший, возражать не стал. Ну чего расселась, веди сюда Иру с Димой, а остальных пока погоди. Сначала отметим эту свадьбу, потом проспимся, опохмелимся, и только потом перейдем к следующей. Вот не пойму, ты у нас циничный крохобор или заботливый отец всем нюктянам? Впрочем, как там на бюрократическом будет? Мне импонирует ваш рациональный прагматизм. По 2 свадьбы в неделю, это же почти 2 месяца непрерывной, но совершенно законной пьянки. Да шучу я, не дергайся. А я и не дергаюсь, потому что знаю, что из спиртного у нас только экстракт джиншеня и какие-то капли. Так что я спокойно жду Иру и Диму, еще минут 10 жду, так что пошевеливайся. Даже попу со стула не подниму. Свадьба – это дело не только лично приятное, но и общественно значимое, к тому же обычно торжественное, наше я в расчет не беру. Там ситуации были экстремальные, так что сначала ты начисти мундир, обстановку создай, мы позовем всех, кто не на орбите кстати, и с ними время согласовать надо, чтобы они хоть виртуально поучаствовать смогли, и вот тогда. Спустя всего неделю Лена произвела обследование женской части коллектива, побеседовала вдумчиво с ними, и донесла до капитала свои выводы. Я никого осуждать не собираюсь, поскольку всех их понимаю и даже более того, в общем, нужно нам быстренько выстроить ясли и детский сад. Тетки прикинули, сколько нам до возвращения ждать придется, и ждать этого возвращения ни одна не захотела. Во-первых, потому что для примерно половины это будет слишком поздно, а во-вторых, да не надо во-вторых, меня не причины, а результаты волновали, а теперь не волнуют. Потому что я примерно этого и ожидал и постарался планы наших дальнейших действий набросать. Но так как планировщик из меня так себе, попросил помощи у зрителей. Тебе интересно, что они ответили? У Киры попросил, и у нее тоже. Кстати, с прошлого месяца она уже работает директором нашего института. Пошли ей от меня отдельное поздравление. Ага, поздравляю вас, дорогая Кира, с необходимостью теперь работать круглосуточно и еще чуть-чуть. Я уже от всех нас ее поздравил, и она нас, тоже, с учетом слегка изменившейся международной обстановки. Я за новостями с Земли не очень слежу, а там что, какая-то жопа намечается, не совсем, но нас это касается слегка. Все европейские агентства кроме немецкого решили полностью вернуться к марсианской программе и на нюкту забить вот такой болт, то есть немецкая тоже решила на Марс вернуться, но болт пока еще не забило. Появилась возможность крупно нажиться на совместном проекте нового маршевого двигателя и подгрести под себя на этой волне чуть ли не половину средств уже марсианского проекта. А чуток подетальнее, в Томске сделали новый двигатель, который вроде как похреновее с точки зрения формальной физики, но в общем, с рабочим телом и скалия. Только пока хорошая технология анодов с борозоновым покрытием есть только у Сименса, так что томичи решили с немцами скооперироваться. А космическое агентство тут при чем? Немецкое в смысле, там все сложно, но если в 2 словах, то немцы делают межорбитальный корабль, двигло для этого корабля, Россия к этому двиглу дает, за денежки конечно, пару реакторов уже ТКВ-60, и тефтоны возит на Марс международных экспедиторов и разные грузы задорого, но втрое дешевле, чем предлагали французы. Причем возит всего за 100 дней, а кораблей у них будет 2 или даже 3. Понятно, бизнес такой, а при чем тут мы тогда? При том, что за передачу лицензии на двигатель Siemens делает движки уже для нас, а движки эти непростые, у них тяга по 3,5 кН, то есть до нас им лететь придется не 2 с лишним года, а почти 2 года, время полета сокращается на пару месяцев только, зато окно старта будет открываться каждые 14 месяцев, и окно уже будет почти 3-месячное. Очень ценное замечание, нам бы одного корабля дождаться. Лен, я про окно почему заметил, есть риск, что через год корабль к нам не полетит, то есть это не риск, а как бы сказать-то, в общем, наши там обменялись информацией с китайцами, если ребенки от года до 6-7 лет проведут в невесомости хотя бы пару месяцев, мелким же не объяснишь, почему нужно круглосуточно носить пингвины. Кира сказала, что институт сейчас срочно готовит к кораблю центробежно-гравитационную секцию под 0,4G. Она написала, что все на ушах стоят, но секцию придется прямо на орбите собирать, а таких монтажников, как мы с тобой, там нет. В общем, эвакуационный корабль для детишек придет несколько позднее, и вернемся мы плюс 14, нет, возвращаться же тоже быстрее получится. В общем, на Землю мы вернемся на год позже, зато со здоровыми детишками. Но Титов со сменным экипажем и с кучей всего полезного полетит в срок, так что ждем гостей. Ты знаешь, насчет эвакуатора с искусственной гравитацией, это ты всех нас, женщин, сильно успокоил на самом деле. Ну, просидим тут лишний год, годом меньше, годом больше, зато с детьми все хорошо будет. Так что не волнуйся, наши от такой новости точно горевать не будут. Собирай уже всех, будем народ радовать. Все же люди, существа удивительные. Совсем вроде еще недавно члены экипажа впадали в уныние от осознания невозможности вернуться раньше, чем через 7 лет, а теперь задержку возвращения на год все восприняли с огромным облегчением. Ну, почти все. Когда Голубев оповестил экипаж о грядущих изменениях в расписании, Паша психанул и разразился речью на тему «Мы тут все умрем и будем ждать возвращения до глубокой старости». Успокоить его не помогла и информация о том, что новый экспедиционный корабль «Герман Титов» уже собран, загружается всем полезным и прилетит даже раньше ранее высчитанного срока, а кто захочет, тот может и на нем домой лететь. Чтобы прекратить истерику, Лена надавала ему пощечин, и истерика вроде бы прекратилась, но на следующее утро Павла нашли у шлюза, а в каюте его осталась записка с просьбой хоть похоронить его на земле. «Хрен ему, а не похороны дома», — в сердцах высказала Сира. «Еще и тушкой этой морзильник занимать». «Ты не права», — ответил ей женя, «хотя я тебя и понимаю, но не оправдываю, хотя и не осуждаю. Паша всех нас здорово подставил, конечно, но все же мы с ним прожили столько лет под одной крышей, так что ладно, Вальтер, ты сделай ему какой-нибудь гробик железный, он в нем снаружи до прилета Титова дотерпит. А мы что там у нас по плану? Извини, Жень», — тихим голосом произнесла Ирина, «и все меня извините. Я просто сорвалась. У тебя токсикоз начался», — встрепенулась Минджи. «Нет, я по другому поводу психанула. Просто раньше руки не доходили, а на этой неделе я провела анализ того базальта, который Настя наковырила, и нашла в нем что-то интересное. Ага, в местном уране 235-го изотопа 1,3%. И что?» — поинтересовался женя. «И все, это кому-то еще пояснять нужно?» Глава 6. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — сообщают нам русские народные сказки. Все же, не забыв при этом упомянуть, что дело все же делается, и по истечении определенного срока дело это завершается вполне успешно, с медом и пивом по усам. Ну так бриться тоже не забывать нужно, гигиена наше все. Так что еще через полгода дырка во льду достигла глубины в 210 метров. Это было непросто, ведь пришлось сначала проплавить 2-метрового диаметра и 12-метровой глубины яму, выгрести из нее камни, песок и глину, затем собрать вышку, вморозить ее в окружающий лед. Крепко вморозить, потому что сначала уже собранную вышку ветер повалил, но в конце концов вся эта подготовительная работа была закончена, и всего за 5 суток требуемая скважина достигла заданных параметров. А еще через день Ира получила данные сейсморазведки, которые ее ну совершенно не удивили. То есть всех удивили, кроме Ирины, а она не удивилась вовсе не потому, что все ее мысли были заняты крошечной дочкой. То есть в основном дочкой она и занималась, но в этом ей помогали практически все женщины планеты, так что думать головой ее это занятие мешало не очень. И вот эта голова еще до рождения третьего представителя нюктянского автохтонного населения придумала определенную и достаточно обоснованную теорию, которую полученные Настей и Катей данные лишь подтвердили. Правда, для логического завершения Ириных теоретических выкладок нужно было еще кое-что проверить, но вариантов проверки было несколько, и вот выбрать из них оптимальный все же заботы о подрастающем поколении немного мешали. То есть мешали самостоятельно выбрать. Ира в помощь себе пригласила Люду Синяк. У Люды было тяжелое детство. Например, в младших классах школы она была самой маленькой. И учительница считала, что девочка звезд с неба не хватает, учится не то, чтобы плохо, но гораздо хуже других учеников. И только когда Люда пошла в пятый класс, старая учительница узнала, что в школу та поступила в возрасте 5,5 лет. Ну, оказалась директриса школьной еще подругой Людиной бабушки, а училась она нет, не то, чтобы плохо, но на фоне остальных школьников, которым уже их родители твердили: вот даже Люда это выучила, а ты что, глупее малявки. В общем, в классе вообще все, кроме Люды, были отличниками. Да и мелкой она лишь казалась, а при окончании школы она вообще была первой по росту, и второй по весу, и капитаном школьной команды по баскетболу. Команды, завоевавшей первое место в городе. Окончив школу в 15, она поступила в институт, где выучилась на физика, а по завершении обучения пошла, как это иногда среди девушек случается, работать по специальности, и довольно быстро стала известным гравиметристом. Известным в кругу прочих гравиметристов, да и то скорее потому, что новенький прибор, изобретенный начальником отдела, в котором Люда работала, обладал феноменальными параметрами, например, мог определить по изменению уровня микрогравитации, где в куче песка располагается гранитный булыжник, а работать с прибором могли лишь 3 человека, включая самого начальника и его заместителя. Люда прибор освоила потому, что оба вышеуказанных персонажа страдали неизлечимой болезнью с умным названием мегалофобия, или, по-русски, острым нежеланием поднятия тяжелых вещей, а приборчик весил слегка за центнер, так что пришлось спортсменке и красавице девайс освоить. Гравитометр-гравиметр в общем, прибор для измерения микрогравитации на Гагарин подняли, имея в виду уточнить гравитационную карту Земли, ну а раз он на станции оказался, то глупо было бы не приставить к нему оператора при экспедиции к Нюкте. Вообще-то в отряде космонавтов в работе с ним были обучены 2 космонавта, но оба оказались заняты, а вот Люда оказалась свободна и с опытом полетов, причем конкретно на Гагарине. Именно она прибор на станции и устанавливала в первом отсеке, так что остался прибор на орбите, а Люда осталась на Нюкте, так как никому даже в голову не могло прийти поднимать для какой-то науки в космос беременную женщину, но современные системы связи позволили Люде поуправлять прибором дистанционно. А сидящий на орбите Сережа Иванов, аккуратно следуя указаниям специалиста, поставил станцию поперек орбиты и меньше чем за пару месяцев перевел ее на орбиту уже полярную. И цезий при этом маневре никто уже не экономил, его вообще не тратили. Понятно, что на калий, а Вальтер по чертежам с Земли изготовил новую ионизационную камеру под этот металл, двигатель мог выдать хорошо если треть паспортной тяги, но и этого более чем хватало для маневра, поскольку опять никто никуда не спешил. А еще через месяц Люда все результаты измерений передала Ирине. Полеты по полярной орбите позволили, кроме получения гравитационной карты планеты, получить и очень подробную карту поверхности, причем уже обычную, геодезическую, очень пригодившуюся для прокладки маршрута новой экспедиции, совершенно наземной. Слово на нюктянское «нюктян» как-то не прижилось, за почти 400 километров от базы вглубь континента. Там Настя пробурила еще пару скважин, не очень даже и глубоких, одну около 100 метров, другую вообще в районе 40, а Ира получила в руки еще несколько веских аргументов для подтверждения своей теории. Получила, встроила их в общее этой теории изложение, и все это отправила на Землю в родной институт. Вот только все происходящее как-то пролетело мимо внимания капитана. Он решал совершенно другую проблему, личную. Когда специально обученные, Катя обученные, нюктяне еще только приступили к изготовлению дырки в набитом камнем льду, Минджи ошарашила супруга простым вопросом. То есть еще не ошарашила, а так, слегка удивила, а ошарашила чуть позже. «Женя, а как ты относишься к Джимин? Хорошо, а что, ты ее любишь?» «Ну, в некотором смысле, да, как всех наших. А почему ты спрашиваешь? Я думаю, что ты должен ее любить больше, чем всех, и тебе нужно на ней жениться. Минджи, чем я тебя так обидел? Ты меня не обижал, ты вообще лучший из всех здесь. А почему хочешь развестись? Я не хочу с тобой разводиться. Я хочу, чтобы ты женился на Джимин.